Глава 17. Следующим утром Мэтчен Садден не могла избавиться от ощущения глубокой неправильности происходящего. Она сидела в чайной гостиной, на столе исходил ароматным паром чай, а уменьшившийся каприз сновал между приборами и выпрашивал драгоценные камни. «Ты вчера не вернулась», — укоризненно произнесла Тамира. Маргарет облегченно выдохнула. Подруга с самого утра с ней не разговаривала. Даже на завтрак они шли, хоть и вместе, но как будто порознь. «Это было ужасно», — честно сказала Маргарет. «Мне вырастили новую кожу на горле». «А со старой что?» — удивилась Тамира. «Мне к шее прижали кинжал. Пришлось сотворить щит прямо под кожей». Мэтчен Садден поежилась. «Ужасные ощущения». «Я представляю». Мэтчен Кодерс передернула плечами. «Ты же, получается, сама с себя сняла кожу. А про пожар что-нибудь знаешь?» «Ты хочешь поговорить об этом здесь?» Маргарет выразительно обвела взглядом чайную гостиную. «Именно», — кивнула Тамира. «Две подруги болтают. Что необычного? А вот уединение, куча щитов и сдавленный шепот — это подозрительно. Я с первого дня ставлю простейшие чары помех. Они пропускают сквозь барьер каждое третье слово». Мэтчен Садден удивилась и восхитилась одновременно. «Они очень сложные, у меня не получаются». «А у тебя была насущная необходимость ими овладеть?» — вкрадчиво спросила Тамира и кивнула. «Тут и оно, а у меня была. Так что с пожаром?» Там оказалась огненная ловушка. Пытались сделать ее похожей на степную, но... Маргарет покачала головой. Исполнял ее кальдоранский маг из кальдоранских артефактов. Степные ловушки деактивируются только смертью, человеческой или звериной. Вчера нашего короля пытались свергнуть. «Безуспешно, надеюсь?» «Безуспешно», — кивнула Маргарет. «Ты же помнишь про трон дарвийских? В претенденте не было ни капли их крови». «И на что был расчет?» — нахмурилась Мэтчен Кодерс. — Глупость какая-то. Про этот артефактный трон не знает только глухой и неграмотный. — Дознаватели разберутся, — пожала плечами Маргарет. Она не стала говорить подруге про некроманта. Вдруг он скрывается и будет крайне недоволен длинным языком избранницы. А некроманты, если вспомнить историю, пиететом к власти не страдали, равно как и не считали необходимым соблюдать законы, мол, у смерти всего один закон, и вам, дуракам, его не понять. Так-то неудивительно, что за ними охотились. «А сколько пострадавших? В гостевом крыле много людей», — спохватилась Тамира. «Половина была на балу, вторая половина резко решила побывать дома». Это Маргарет услышала утром. Линнард проснулся раньше и вовсю переговаривался с кем-то. Но из того разговора она запомнила только, что кто-то предупредил гостей, которые даже не подумали предупредить короля. Позднее ей стало жутко. Неужели заговор настолько обширен? Это ведь на каторгу и на плаху может отправиться такое количество людей, что в историю король войдет как Линнард Кровавый или Линнард Безжалостный. «Ты оценила свой подарок?» — Тамира искоса посмотрела на подругу. «Я не у себя ночевала», — покачала головой Маргарет. «Сарна принесла мне платье в спальню короля». «Вы с ума сошли?» — зашипела Мэтчен Кодерс. «Мы просто спали!» — возмутилась Маргарет. — «Даже не знаю, восхититься стойкостью нашего короля или озаботиться его мужской силой. Будут ли у страны наследники, если ее глава игнорирует женщину в своей постели?» — зафыркала Тамира и тут же добавила. — «Я шучу, не делай такие глаза. Просто немного завидно. Я таких сдержанных мужчин не встречала». — «Ты разве не девица?» «То, что я сохранила свое девство, говорит о моем злобном характере, сильных проклятиях и идеально поставленном ударе», — закатила глаза Тамира. «Нет, силой принудить меня не пытались, но любовные зелья, назойливые объятия и откровенное вранье — все это было. И стоило сделать пару шагов в сторону уединенного алькова, как благородные дерры превращались в похотливых животных. Маргарет развела руками. «С этим ничего не поделаешь. До тех пор, пока некоторые Мэтчин будут позволять деррам вольности, он и дерры будут всех девиц причислять к блудницам и высчитывать, чем и как можно купить расположение красавицы». «Мне предлагали сапфировое колье», — припомнила Тамира. «Это потрясающе. У меня была врагиня в академии, а потом я увидела ее в том самом колье. Миг моего абсолютного триумфа. Месть, поданная холодной. Ей до самого выпуска прямым текстом предлагали украшения в обмен на секс. И бедняжка здорово спала с лица». «Ты жестока», — улыбнулась Маргарет. «Про кого-нибудь другого я бы промолчала. А может быть, даже и предупредила бы, ведь когда я начала свою кампанию по уничтожению соперницы, еще три девушки подтвердили мои слова, но там Мэтчин слишком много выпила у меня крови. Да ты не переживай, когда я начала прикладываться к фляге, она мне отомстила. Это благодаря ей слухи вылились на газетный лист». «Получается, что вы квиты?» «Если подвернется возможность, я с большим удовольствием сделаю ответный ход». Тамира подцепила ложечкой драгоценный камешек и скормила капризу. «А что получила ты?» Мэтчин Кодерс подняла взгляд на подругу и серьезно сказала. «Путевку в будущее. Его Величество преподнес мне комплект украшений, а под ним лежал вексель на крупную сумму на предъявителя. Когда я выйду из семьи, обналичу и смогу расплатиться с Дерром Вальтером». «Боюсь, что ты его этим очень обидишь», — Маргарет покачала головой, но подруга не слишком впечатлилась. «Так ведь и не деньгами же. Выпишу из Келестина что-нибудь редкое. Говорят, что у главы совета Белаторов жена пишет монографию по колдовским растениям. Пока она допишет, я уже стану свободной, вот и выпишу, и подарю». После завтрака подруги вышли на прогулку в парк, посмотрели, как разбирают декорации с поляны, на которые еще ночью кружились в танце пары. И тут Маргарет вспомнила, а что произошло на балу? Тамира поперхнулась смехом и, пытаясь успокоиться, выразительно произнесла: «Ты там произошла?» Наконец, обретя самообладание, Мэтчин Кодерс пояснила: «Тебя искали аддесантийские, а Хэмснис и Стовер набиваются, если не в подруги, то хоть в придворные моры». «Так они Мэтчин?» — напомнила Маргарет. «Я тебя умоляю, Гарри, как только объявят избранную, все Мэтчин срочно выйдут замуж и будут осаждать тебя. Ах, располагайте мной в любое время или всегда готова развлечь вас». «Второе больше к придворным деррам», — буркнула Маргарет. «Так и что там с Хэмснис и Стовер?» «А я им шепнула, что ты от родственников прячешься, и что если они хотят оказать тебе услугу, то...» «То?» «Просто то». Я выдержала эффектную паузу, и они сами себе что-то придумали. В итоге загоняли почтенных стариков. Тебя видели на разных концах зала. Естественно, они догадались и попытались устроить скандал. Такой, знаешь, благородный. Вместо криков — змеиное шипение. Но на беду девчонки показали мне твой составной артефакт, который ты дала им перед первым туром». «Так он же не полный», — ахнула Маргарет. «Там могло получиться что угодно». «Оно и получилось», — помрачнела Тамира. «Получилась замечательная смесь капкана и челюстей, которая вцепилась твоему деду в бедро. Еще немного, и стало бы совсем позорно. Что это вообще должно было быть?» «Артефакт-подъемник», — покраснела Мэтчин Садден. «Кошку мы бы закрепить не смогли, там уметь надо. Так что я взяла капкан, переработала его и внутрь вставила катушку, чтобы веревка сама нас поднимала на стену». «Но зачем?» «Ходили слухи, что мы будем проходить полосу препятствий. Нас, конечно, этому учили, но недостаточно». «Ясно. Зато теперь понятно, почему она так подергивалась, будто жует бедро. Мы перепугались и не знали, что делать. Ад Сантийский весь белый и молчит. Это ж стыд какой. Такой анекдот еще год бы пересказывали. Нас Галарейн спас. Мэтчен Кодерс чуть погрустнела, проводила взглядом очередного Дерра, будто случайно прогуливающегося неподалеку, и не впопад добавила. «Облака низкие, к дождю». «Тами?» «Он мне комплиментов отсыпал». Подруга упорно не поднимала глаз. «А мне так противно стало. Ты же намекнула, что он не в фаворе у короля. Неужели через меня Гилмор хотел добраться до тебя и через тебя к королю?» Не сразу продравшись сквозь цепочку умозаключений, Тамир и Маргарет покачала головой. «Нет, не думаю. Ты вчера выглядела как королева. Неудивительно, что он так отреагировал». «На помощницу пусть реагирует». «Думаешь, его помощница часто надевает такие платья? Или что ее приглашают на балы?» «Нет, на самом балу она наверняка была. Подслушивала, подсматривала. Жизнь агента не сахар. И потом, почему ты так реагируешь? Радуйся, ты им переболела. А что он чувствует? Разве тебе есть до этого дело?» Тамира кивнула и призналась. «Знаешь, наверное, по привычке. Я ведь каждое его слово ловила, жест, взгляд. А тут такой пир, и глаза-то у меня глубокие и умные, и кружево на декольте изысканное, и руки изящные, и вообще я похожа на лесную фею». «С последним не согласна», — хмыкнула Маргарет. «Может, прогуляемся до Розария? Как-то здесь очень людно». После осеннего бала придворные уверились, что Мэтчен Садден в ближайшем будущем станет Морой Дарвийской, и теперь стремились помозолить ей глаза, ведь всем известно, что новая королева всегда начинает с большой уборки. Чтобы избежать встречи с группой молодых придворных, девушки сошли с тропинки и проскользнули между двух акаций. «Дорф!» — искренне сказала Тамира. «Большой и толстый», — согласилась Маргарет. Сразу стало ясно, что придворные, расположившиеся на тропинке, появились там не просто так. Молодые люди выполняли наказ старой паучихи Девир. На изумрудной траве сидела старшая придворная Мора и страдала, да так, как не сможет ни одна Мэтчен. Красиво уложенная юбка, точно выверенный наклон головы и единственная сверкающая слезинка на старческой щеке, а еще тщательно отрепетированный подъем — охнуть, смахнуть слезу и одним слитным движением встать. «Доброго дня, Мэтчен Садден, Мэтчен Кодерс», — подрагивающим голосом произнесла Мора Девир. «Доброго, Мора Девир. Наслаждайтесь прогулкой». Тамира не дала Маргарет ответить. «Мы тоже. Сегодня так легко дышится, не правда ли?» «Верно», — подхватила Мэтчен Садден. «Говорят, на рассвете шел дождь. И посмотрите, какая вокруг красота и свежесть». Мора Девир неверяще посмотрела на подруг и, некрасиво скривившись, зарыдала. «Гарри, девочка, я так виновата перед тобой. Я ведь хотела как лучше». «Как лучше для вас, Мора Девир, безусловно», — кивнула Маргарет. «Если вы хотите поговорить, то я не против. Попрошу у Лина малый шар истины и побеседуем. Но если вы продолжите лицедействовать, то играть начну и я». Рыдания тут же прекратились. «А во что играть будешь?» — заинтересовалась Тамира. «В слабую и обиженную Мэтчен, которую предала подруга матери. Буду плакать на широкой груди короля, и кто знает, чем все это закончится». Мора Девир правильно оценила настрой Маргарет и совершенно иным тоном произнесла: «Я всего лишь хочу уверить его величество в своей лояльности. Мне хорошо и привольно жилось при дворе, и менять такого щедрого и радушного покровителя я бы не захотела». «Вы интриганка», — задумчиво произнесла Маргарет. «Да», — не смутилась Мора Девир, — «и я все оборачивала в свою выгоду. Но участвовать в заговоре... Нашли дуру. Я старая и умная, а такие устраивают свои заговоры, а не влезают в чужие. Поверь, Гарри, свержение власти выгодно малой кучке избранных. Остальные получают туманные обещания из разряда «когда-нибудь потом». Присмотревшись к Мори де Вир, Маргарет отметила круги под глазами и пересохшую кожу губ. «Вы знали о том, что происходит во дворце?» — сделала вывод Маргарет. «Узнала в тот момент, когда началось», — уточнила Мора де Вир. «Я щедро плачу своим маленьким крыскам. А еще я знаю, что сегодня допрашивают всех, кроме избранниц, и берут клятву неразглашения». «Последние злит сильнее всего», — понимающе усмехнулась Маргарет. «Когда вас вызовут, постарайтесь не лгать. Понимаю, вам будет тяжело, но если справитесь, Линнард будет справедлив». «Доброго дня, старшая придворная Мора. Мы очень спешим в розарий». Подруги прошли через маленькую полянку, проскользнули между другими кустами и вышли на тропинку. «Как думаешь, она правду говорила?» — спросила Тамира. «Я в любом случае не буду вмешиваться», — серьезно ответила Маргарет. «Это дело высшей государственной важности. Здесь не может быть личной заинтересованности». Мэтчен Кодер кивнула и вздохнула. «Скорее бы что-нибудь объявили уже. Мне нужно как-то рассчитать будущее». «Ты можешь попросить короля заключить помолвку между тобой и кем-нибудь еще», — предложила Маргарет. «Такую помолвку сможет расторгнуть только Линнард, так что доживешь до дня рождения, и все, вольна, как ветер. Кстати, ты могла намекнуть Дерру Вальтеру на свои особые обстоятельства». Тамира вздохнула, отвела глаза и тихо сказала. «Это будет очень больно». А Маргарет только потаенно улыбнулась. Уж она-то видела, как ректор Вальтер смотрит на Мэтчен Кодерс. Но помогать их отношениям только портить. Уж больно ершистые и сложные люди подобрались. А ректор еще и проклятием отягощен, что явно не прибавляет ему доброты души и кротости характера. Входом в розарий служила высокая кованая арка. Она вся была оплетена вьюнками, над цветами которых жужжали пчелы. Резкий хлопок, и перед Тамирой оказалась ее химера. Маргарет поспешно сотворила сгусток огня и осмотрелась в поисках опасности. «Гарри, убери огонь», — покраснев до корней волос, произнесла Мэтчен Кодерс. «Я просто до истерики боюсь пчел. Меня маленькую пчела ужалила в веко. Меня вылечили, я вышла в сад, и меня ужалили в кончик носа. Все лето меня жалили пчелы». Тамира прижала к себе химеру и, криво и неестественно улыбнувшись, добавила. «А потом выяснилось, что это моей старшей сестре надоело со мной возиться. Я ее очень любила и постоянно ходила за ней хвостом, доставала. Вот и получила по заслугам». Химера слетела с рук хозяйки и так грозно зашипела, что с арки улетели не только пчелы, но и несколько бабочек. «Ты же понимаешь, что в розарии, скорее всего, очень много пчел?» Маргарет с сожалением принюхалась к сладкому цветочному аромату. «Давай поищем в справочниках заклятие от пчел. Розарий никуда не убежит?» Распрямив плечи и гордо вскинув подбородок, Тамира процедила. «Еще чего не хватало. Идем». Маргарет едва успевала за целеустремленной подругой. В итоге прогулка превратилась в пробежку. Мэтчен Садден только краем глаза отметила дивный фонтан в окружении ярких золотых роз. «Что ж...» Нервно оглядываясь, произнесла Тамира. «Думаю, я победила детский страх. А теперь ты не могла бы телепортировать нас ко мне в гостиную?» Улыбнувшись, Маргарет подхватила подругу под локоть и послушно переместила их куда сказано, после чего дипломатично заметила. «А ты не думаешь, что эта прогулка была слишком насыщенной? И я, к слову, не заметила ни единой пчелки». «Эти жуткие твари наверняка прятались в бутонах и ждали, алкали того момента, когда я попытаюсь понюхать цветок», — экспрессивно выдала Тамира. И Мэтчен осознала одну простую вещь. Есть ситуации, в которых логика не имеет власти, и связку Тамира-пчелы стоит принять как данность и никогда не поднимать эту тему. Или осторожно намекнуть Дерру Вальтеру, что заклятие, отпугивающее пчел, сделает Мэтчен Кодерс счастливой. Чай немного успокоил Тамиру и примирил с оскорбительной реальностью, в которой пчелы собирают нектар с роз. «Вообще, можно было бы вывести такой сорт цветов, которые бесполезны для пчел», — произнесла Тамира. «А он уже есть. Называется искусственные цветы», — хмыкнула Маргарет. «Ты допила чай?» «Зато ты к своему даже не притронулась. Пойдем, мы давно не брались за учебники». Девушки усердно занимались до самого обеда и после него. Маргарет старательно поясняла подруге непонятные места и выписывала из своих черновиков вопросы для наставника. И чутко прислушивалась. Вдруг придет Линнард и расскажет, что дал допрос. «Ты не знаешь, некромантию при свете дня можно использовать?» — спросила Маргарет. «В легендах говорится, что в момент творения смертной ворожбы солнечный свет ранит прислужника смерти», — рассеянно произнесла Тамира. «Из чего можно сделать два вывода. Колдовать при свете дня некроманты могут, но им это не нравится. А что?» «Да так, подумалось», — улыбнулась Мэтчен Садден. Тамира заглянула в записи подруги и хмыкнула. «Интересные у тебя ассоциации. Высчитываешь пропорции артефакта сладкого сна и думаешь о некромантии. Это ж кому ты такие сны подарить хочешь?» «Был бы артефакт, а кому подарить найдется?» — фыркнула Маргарет. Девушки не отрывались от книг до самого вечера, после чего заполошенно собирались на ужин. Вроде как там должны были объявить что-то очень важное. «О, богиня! Сарна, я же не могу дышать!» — простонала Маргарет. «Зато сочетание кружевных оборок на груди и пышной юбки зрительно делает вашу талию очень тонкой», — улыбнулась служанка. «Да я вроде не жаловалась!» — возмутилась Мэтчен Садден. «У красоты нет предела», — строго сказала Сарна. И Маргарет поняла, что служанка будет намертво отстаивать очень тонкую талию. Ну и Дорф с ней. Тем более, что получилось и впрямь очень красиво. Золотистая блузка с пышным кружевом, темный тугой корсет и изумрудная пышная юбка. Волосы с изысканной небрежностью подколоты двумя заколками. Чайная гостиная тоже претерпела некоторые изменения. Стены были задрапированы серебряными полотнищами, а от запаха расставленных на столах и между столами цветов сладко кружилась голова. В этот раз меню на столе не было. Слуги выносили блюда по одной им понятной логике, и когда Маргарет подали тарелку с мятной карамелью, она преизрядно удивилась. «Смотри, там его величество!» — зашипела Тамира. А в чайную гостиную и правда вошел король. Но увидеть его было тяжело. Чары помех мешали рассмотреть и заставляли отвести взгляд. «Наверное, будет говорить?» — кивнула Маргарет. И действительно, через несколько минут король неожиданно появился в центре гостиной. «Рад видеть избранниц!» — властно произнес его величество. — Позвольте поздравить нас всех с окончанием третьего отбора. Бал в честь моей избранной состоится через 14 дней. На этом же балу мы сочетаемся браком, и на этом же балу дарованный представит мою прекрасную избранную серой богине. Линнард взял паузу. Старательно и выдержанно вздохнул. Маргарет была готова поклясться, что любимый про себя отсчитывал секунды. «К сожалению, не все из вас пришли на отбор с чистыми помыслами. Во время осеннего бала была совершена попытка государственного переворота. Сейчас ведется расследование, так что я хочу лично вас предупредить. С территории королевского дворца не выйдет никто. Все, кто хоть раз был приглашен вами во дворец, сейчас допрашиваются. Работы у Департамента безопасности много, но наши доблестные агенты не жалуются. Вам запрещено собираться в группы более чем из 3 мэтчин, и также вам запрещено общение с родственниками или друзьями. С сегодняшнего дня каждый ваш шаг отслеживается. Приятного вечера, мэтчин-избранницы. Он эффектно исчез, а в чайной гостиной долгую минуту царила мертвая тишина, после чего избранницы заговорили разом. Тамира, подкармливающая химер драгоценными камнями, отложила ложечку и хмыкнула. «А умеет его величество речь держать и настроение портить?» «А нам-то что?» — удивилась Маргарет. «Зато ты теперь знаешь, что впереди у тебя 2 недели свободы. Пойдем уже, а то вокруг такой гвалт, что уши закладывает». Подруги вышли из гостиной. Каприз устроился на плече хозяйки, а химера Тамиры предпочла исчезнуть. «Моя химера последнее время грустная», — пожаловалась Мэтчен Кодерс. «Может, ревнует? Ты каприза гладишь чаще. Я не считала, просто случайно обратила внимание». Перед комнатами девушки попрощались, и Маргарет, войдя к себе, подошла к шкатулке. «Подарок короля». Она так и не смогла его открыть. Было как-то иррационально страшно. «Я так и понял, что открывать ее ты не собираешься». Маргарет вскрикнула и подскочила в кресле. «Лин, ты едва не довел меня до остановки сердца», — выдохнула Маргарет. «Как расследование?» Король тяжело опустился в кресло, потер переносицу и вздохнул. «Все очень и очень плохо. Сегодня ночью мы допросим почившую Мору Дарвийскую, и в истории заговора можно будет поставить точку, но уже сейчас видно, что смерть моего отца, алая ночь, исчезновение богини и еще спиток происшествий — все подвязано в одно». «Ад Сантийский?» — тихо спросила Маргарет. «Отметились», — кивнул король. «Я не смогу их пощадить. Не проси». «Мне бы и в голову не пришло. Расскажешь?» Криво улыбнувшись, Лин развел руками. «Тебе на роду написано быть королевой. Ад Сантийские пообещали тебя в жены тому дурачку, что уселся на мой трон. Сам дурачок отзывается только на Дерра Дарвийского. Людвиг VIII Дарвийский». И что самое интересное, он сам в это верит. А еще верит в то, что это я обманул и сломал трон. «А что взамен? Меня в жены? А им что?» «Не что, а кого? Твою мать. У нее, по мнению Моры Ад Сантийской, идеальное родословное, и через нее восстанавливать численность рода куда благородней. Ты же наполовину Эйта. А уж при мысли о Тарии их и вовсе перекашивает». «А Дерра Людвига не смущала моя родословная?» — нахмурилась Маргарет. «Мои люди пролистали газетные подшивки», — негромко произнес Линнард. «Весть о чудо-ребенке разнеслась на весь Кальдоран. Тебя сравнивали с богиней, с ее духовицами, с феями, даже печатали откровенно бредовые слухи о возрождении драконов. Зачем? Затем, чтобы заговорщики сами вышли на ад Сантийских и предложили все, и еще чуть-чуть, если чудо-девочкой станет невестой, а потом и женой самозванца. Поэтому твой отец погиб, а вы с матерью выжили». Глубоко вдохнув, Маргарет на выдохе произнесла: «Я должна признаться, моя мама жива. Фух, я это сказала. Прости, Лин. Но тогда, когда ты меня спросил, мне было слишком страшно подставлять ее. Она ничего не знает об алой ночи». «Может, она просто тебе не рассказывает?» — подобрался Линнард. «Она потеряла память. Забыла все, что касалось алой ночи и еще 3 дня после». Маргарет сморгнула слезинку. «Даже в башне Белаторов ей не смогли помочь. Сейчас она вполне довольна жизнью, но боится возвращаться сюда. Линнард серьезно посмотрел на Маргарет. «Я должен узнать что-нибудь еще?» «Ну, я знаю более 30 каверзных проклятий, владею человеческим преобразованием, могу вырастить вместо носа клюв, и первые годы в Каме очень зло и жестоко шутила над окружающими. Вроде все. Лин, а если этот Людвиг считает себя истинным королем, а тебя узурпатором, то где тот, кто его в этом убедил?» «Надеюсь, что мы узнаем это сегодня ночью». «Ты приглашаешь меня на романтическое свидание? Ты, я, некромант и неупокоенный дух?» Маргарет радостно хлопнула в ладоши. «Спасибо, а то я не знала, как напроситься». «Сдается мне, свет мой, что это сейчас была ничем не прикрытая манипуляция», — вздохнул Линнард. «Хорошо. Но в ритуал не влезать, некроманта не пугать, призрака не обижать». «Как-то это неправильно прозвучало», — чуть обиделась Маргарет. «Ты моя любимая, стойкая, ядовитая фиалка», — тепло произнес король. «Я горжусь тобой, но и понимаю, что ты не такая, как другие Мэтчин. Идем?» «Идем». Поднявшись, Линнард вытащил Маргарет из кресла и крепко поцеловал. Прижав ее к себе, он прошептал. «Ты не обиделась? Я лишаю тебя праздников. Все в один день. Ты достойна блистать и купаться в лучах народной любви. Ты достойна двухнедельного празднества. Но моя воля на исходе. Мне снятся сны, и ты в них главная героиня». «Я же здесь не ради балов», — отозвалась Маргарет и прикрыла глаза, наслаждаясь близостью любимого человека. «Точно. Клянусь, сердце мое, у тебя будет лучшая лаборатория, и все новинки в первую очередь будут поступать именно в нее. Кстати, Вальтер уже интересовался, не будешь ли ты в будущем брать себе студентов на практику?» Маргарет отстранилась и взглянула Линнарту в глаза. «Когда вы все успеваете?» «Я мало сплю», — отшутился король и серьезно добавил. «Я не сразу понял, что ты та самая, моя. Наша первая встреча, и вторая, и все последующие. Мне ведь было не до любви. Этот отбор был способом выявить заговорщиков, а в итоге я получил сразу все». «Так, может, богиня за нами присматривала?» — лукаво улыбнулась Маргарет. «Она никуда не делась. Сарна успела поболтать с келестинцами. Так вот, у них все в порядке. Камни полыхают золотым огнем. Богиня отвечает страждущим. Все в порядке. Значит, беда где-то у нас». «А еще в народе ходят слухи, что есть несколько часовенок, где крохотные камни все так же светятся золотым светом», — кивнул Линнард. «Я знаю. Но Департамент безопасности по моему приказу делает все, чтобы эта информация была на уровне нелепых слухов. Мне не нужны лишние жертвы среди духовенства. Идем, иначе Дэр Серый нас покусает». «Серый?» «Он так представился». «Откуда ты знаешь, что он некромант? Вдруг нет?» «Он сотрудничает с нашим родом вот уже 400 лет», — улыбнулся Линнард. Ахнув, Маргарет стукнула кулачком по груди короля. «Так что же ты после Алой ночи к нему не обратился?» «Так я и обратился, ты же не дослушала», — оскорбился его величество. «Способ связи один-единственный — отправить письмо. А Дэр Серый, как он объяснил, был на другом континенте и в итоге получил два письма — от отца и от меня». «Какой-то он...» «Нет, он очень хороший. Он помогает нам только потому, что 400 лет назад его сестра прошла отбор и стала королевой Кальдорана. То есть я его очень отдаленный потомок, а его деятельная натура не может сидеть на одном месте. Для того, кто разменял 600 лет, время летит незаметно. Идем». Король открыл телепорт и утянул Маргарет за собой. Секундное перемещение, и каблучки избранницы звонко цокнули о темный мрамор пола. Это самый нижний ярус дворца. Под ним только подземная река. «Храни боги магию», — вздохнула Маргарет. «Иначе дворец мог бы уплыть. Здесь красиво». Она читала о направлении, популярном 100 лет назад, некромантская эстетика. Темный пол, еще более темные стены и черный потолок. Цвет переходит так мягко, что даже не получается обнаружить границу, где одно перетекает в другое, и поверх этого тонкими серебряными росчерками нанесены руны. В покоях некроманта они имеют исключительно практическое назначение. В домах обычных людей серебро было декоративным. «Нам вперед», — негромко произнес король. Факелы горели серебром. Они вспыхивали перед парой и гасли позади. Стук каблуков Маргарет и шаги Линнарта разносились далеко вперед. «Здесь очень свежо», — прошептала Мэтчин Садден. «Дерр Серый с большой любовью обживался здесь. Он жил при дворе столько же, сколько царствовала его сестра. После ее смерти он ушел и не появлялся больше 70 лет, а когда пришел, то оставил зачарованный ящик. Именно через него и происходил обмен письмами». «Почему его сестра умерла?» «Потому что мы не были родными по крови», — раздался уверенный и громкий голос. Сгустившиеся тени будто выплюнули некроманта на темный мрамор. Тот покачнулся, поправил серебряную маску и поклонился. «Счастлив приветствовать короля и королеву Кальдорана!» «Я еще...» «Я выше светских условностей!» «Я выше светских условностей!» «В династии Дарвийских хорошо только одно. Истинные представители этого рода своего не отдают. Твой отец, Лин, был не лучшим представителем рода, за что ты сейчас и расплачиваешься. Да, по счетам платят дети или внуки. И только некромантия позволяет выбить долги с мертвецов». Дерр Серый пафосно развернулся на каблуках и прошел вперед. Что интересно, он явно печатал шаг, но ни единого звука по широкому коридору не разносилось. «Моя гордость! Зал смерти!» «Как ты думаешь, моя королева, какого бога я почитаю?» Подавив первый и самый простой ответ, темного, Маргарет крепко поразмыслила и ответила. «Я не знаю, кого почитаете вы, но мне кажется логичным, если некроманты почитают всю Божественную Троицу, ведь смерть не признает различий». «Верно!» — хохотнул Дерр Некромант. «А я, к слову, перестал почитать богов. Слишком много они мне задолжали. Даю вам время осмотреться. Лин-то тут с малолетства шастал, я сразу почувствовал, а вот вы не видели». Посмотреть было на что. У Маргарет создалось впечатление, что стены не из мрамора, а из тонкого стекла, за которым струится черно-серый дым, а на самом стекле выбиты рунные цепочки, не написаны серебром, а именно вырезаны, так что их видно только под определенным углом. «Посмотри на пол», — шепнул Линнард. А под ногами было звездное небо. Бескрайнее и бесконечное. И все те же рунные круги. «Вам будет безопасно вот здесь». Линнард увлек Маргарет к показанному кругу и крепко прижал к себе. «Если испугаешься, закрой глаза и прижмись ко мне», — прошептал король. «Не беги и не кричи». Она коротко кивнула, но страха не было, только предвкушение самого дивного, самого интересного приключения в жизни. По полу пошла рябь, и на поверхность вынырнул белоснежный алтарь. Маргарет вытянула шею и всмотрелась. Вместо трупа на камне лежал расшитый рунами мешочек. Я вышел из того возраста, когда нравится эпатировать окружающих видом гниющих трупов, так что мы будем общаться с душой погибшей напрямую. Я рад, — коротко отозвался Линнард и честно добавил, хотя было бы, конечно, любопытно посмотреть. По залу пронесся смешок, а через минуту Маргарет поняла, что некроманты, разменявшие шестое столетие, еще и долгие ритуалы не терпят. Мешочек полыхнул призрачным серебряным пламенем, над ним взвился черный дым, из которого и соткалась призрачная фигура. Первая жена отца Линнарта обладала невероятной красотой, и пусть в момент смерти она уже была в летах, следы былой привлекательности не позволяли усомниться. Когда-то ее считали прекраснейшей из женщин. Тяжелые темные косы, белоснежная кожа, огромные синие глаза и пухлые губы, аккуратный носик и ямочки на щеках. Призрак стремительно молодел. «Назовись, душа!» «Вериона Дарвийская, в девичестве Девир!» Маргарет прижала ладонь к губам. Она знала, что вмешиваться в допрос нельзя. Из обычной колдуньи призрак высосет все силы и жизнь. «Желала ли ты смерти Линнарту Дарвийскому и Далборну Дарвийскому?» Черты кукольно-красивого лица исказились. «Желала! И один сдох, да и второму осталось недолго!» Дар Серый спокойно стоял и ждал, пока призрака перестанет корежить. Смех Верионы перешел в слезы, а затем она затихла. «Неужели она нас не видит?» — подумала Маргарет. Посмотрела под ноги и увидела, что рунная цепочка светится. Абсолютная защита от призраков. «Я ничего тебе не скажу, некромант. Я знаю, что ты столетиями оберегаешь этот род. О, кто бы только знал, сколько всего я знаю о Дарвийских!» «Твой сын еще жив», — коротко произнес некромант. «Промолчишь, и я заберу его себе». «Забирай», — хмыкнула Вериона. «Он был всего лишь орудием моей мести». «Жаль». «Жаль? А меня не жаль? Далборн выбрал меня! Меня! Одна ошибка, один крошечный проступок, и я оказалась в монастыре!» Призрак Верионы налился красками. «Я не собиралась ему изменять, но мне так хотелось, чтобы он посмотрел на меня со страстью, и я флиртовала, всего лишь флиртовала с другим. Я хотела, чтобы он ревновал, но он смотрел на другую». «Почему он не выбрал ту, которую любил?» Вериона поправила прическу и едко хмыкнула. «Потому что я родилась, чтобы стать королевой. И Лавире не стоило становиться на моем пути. Она выпала после второго тура. Во время танца неуклюжая девка наступила себе на подол и показала всему двору свое исподнее». «От флирта детей не бывает?» Некромант хмыкнул. «Думаю, ты врешь». «Нет!» — взвизгнула Вериона. «Не вру! Просто однажды я выпила слишком много вина, а Далборн весь вечер не отходил от Лавиры. Я даже не поняла, как это все произошло. А после... я просто не знала, что делать. Мне было страшно, мерзко. Дня представления богини я ждала как казни, и я даже пыталась бежать, но не смогла». Призрак вдруг подернулся рябью и замер. «Сильна бесовка. Душу пытать тяжело, а принудить того, кто при жизни обладал сильной волей, невозможно. Она скорее развеется, чем подчинится. Все же надо было брать труп. Пригрозил бы, что навсегда запру ее в гниющем теле. Эх, что-то я стал самонадеян». «Так создайте иллюзию», — предложила Маргарет. «Где-нибудь на полу, и чтобы черви кишели». «А там можно будет предложить ей перейти в тело», — продолжил король, «и пригрозить, что обрядите труп в бальное платье и выведите на прием, чтобы все увидели истинную заговорщицу». «Вы такая милая пара», — восхитился некромант. Я-то всего лишь хотел пригрозить ей тем, что выйдет статья о ее грехопадении и бастарде. «Так и скажите», — улыбнулась Маргарет, — «что-то одно точно должно сработать. Но вообще мне показалось, что вы ей управляете». «Нет, я подкармливал ее силой, а для призраков это как крепленое вино для людей. Много крепленого вина на пустой желудок», — пояснил Дэр Серый. Некромант прищелкнул пальцами, и к призраку вернулась способность двигаться и говорить. Правда, свой насыщенный цвет Вериона стремительно теряла. Дэр Серый перекрыл канал подпитки, и через 3 минуты истеричная и капризная женщина исчезла. Вместо нее над алтарем висела жесткая, хладнокровная и уверенная в себе Мора. «Какое интересное ощущение», — процедила она. «Опьянеть после смерти. Это дорогого стоит. Что это за дрянь?» А на полу медленно проявлялось полуразложившееся женское тело в обрывках савана. «Это твое тело. Мне нужна информация, а ты отказываешься делиться знаниями. Я не могу тебя принудить, но потешиться могу. Запру тебя в этом теле, наряжу в роскошное бальное платье и гарнитур с черными марионами и выведу в приемную залу. Покажу всем истинную заговорщицу. Люди твои схвачены, а мотив? Знаешь, и без него обойдемся. Главное, что опасность выжжена. Вот, к слову, заодно и статью в газету дадим про бастарда твоего. Это ж надо, выйти замуж и отдать девство другому. Я ведь правильно понимаю, что имени своего случайного любовника ты не знаешь?» Вериона дернулась, сжала кулаки и враз потеряла всю свою уверенность. «Ты не сможешь!» В этот же момент Серый потер ладони друг о друга, что-то пафосно произнес на неизвестном языке, и призрака начала подтягивать в подергивающееся тело. «Нет! Нет!» «Итак, ты предпочла спасительную исповедь?» — ехидно спросил некромант. «Ни я, ни ты не можем сейчас лгать», — выпалила Вериона. «Клянись, что развеешь мою душу! Не хочу ни к богам, ни на перерождение. Хочу в небытие!» «Уверена?» — нахмурился некромант. «Да, и сейчас ты поймешь». Она неприятно усмехнулась. «Видишь ли, я не дура, и даже в юности ею не была. Знаю я, что наш слабак-король влюблен в Лавиру, я бы не полезла. Корона стоит многого, но есть границы. И сейчас я даже не о святости любви, нет. Вынужденный брак с нелюбимой женщиной повергает мужчин в ярость. А вынужденный брак с нелюбимой женщиной тогда, когда уже есть возлюбленная, о, это практически подписанный смертный приговор». «Знаешь, я бы не удивилась, если бы, родив наследника, вдруг скончалась от простуды или не пережила родов». «Но...» «Но Далборн игрался. Он дарил всем одинаковые подарки, звал на свидание меня и ее. Он будто стравливал нас. Я оказалась сильней, а он оказался дураком. Как я пыталась вызвать его ревность... Так он пытался растормошить Лавиру. Он ведь не смог на ней жениться. Второй отбор, и знак богини на руке Лавиры не зажегся». Призрак попытался вздохнуть, но не вышло. Хмыкнув, она проворчала. «Не понимаю, как это работает. Да. Так вот, Далборн страдал по Лавире. Лавира ждала, пока все это закончится, и она сможет уехать. А я смертельно боялась будущего. Я пыталась напомнить королю о приличиях. В конце концов, в 3-й тур перешло 11 девушек. Не хотел меня, выбрал бы другую. Итогом стала моя беременность незнамо от кого и ссылка в монастырь. Там были ужасные условия. Меня ненавидели и пытались сломать. Но клинок закаляется в огне. Знаешь, некромант, я бы пережила это все, если бы он женился на Лавире. Тогда бы не было обидно. Но нет, он запустил второй отбор, выбрал какую-то курицу, и она получила то, что хотела я — корону и ровные дружеские отношения с мужем. «Ты решила мстить», — кивнул некромант. Линнард осторожно достал блокнот на случай, если придется делать пару заметок. Год ушел на то, чтобы войти в доверие к настоятельнице. Я рассказала ей душещипательную историю о том, как меня опоили зельем. И правда, какая идиотка побежит к любовнику, выиграв отбор. Еще 3 года ушло на то, чтобы понять, как работают эти проклятые кристаллы богини. Ну а дальше все по мелочи. Годы шли, мое влияние росло, я собирала вокруг себя недовольных. И растила свое орудие. Вначале он хлебнул дерьмеца в сиротском приюте. Ему было 8, когда я его забрала. Призрак рассмеялся. Такая трогательная встреча. Рыдающая мать в роскошных одеждах и тощий полудохлый босяк. Для него была приготовлена иная история. Он истинный дарвийский, но нас разлучили, и долгие годы я, сходя с ума от страха, искала его. Как ты объяснила то, что богиня не признала тебя? Будь твой ребенок от короля, тебя бы не отправили в монастырь. Никто не позволит плодить королевских бастардов. Очень просто. Я сказала ему, что королева — это аватара богини, и что нам нужно укрыть Кальдоран от распоясавшейся богини. Дальше было просто. Недовольных всегда очень много, и очень много тех, кому мало имеющегося. «Алая ночь» — так поэтично был назван триумф человеческой жадности. Одни хотели вернуть дочь в семью, да еще на правах рабыни. Другим подавай земли и счета в банке, причем последних было больше. Кто-то хотел мести, я старательно вникала в их мелкие страстишки. Ах, старший брат отхватил жену красивее и талантливее моей. Ну, конечно, я помогу тебе. Убьем их обоих, и вот уже ты старший в семье. Но самое главное, что все эти смертники были преданы Далборну. Они были его хорошими знакомыми, кто-то с ним дружил. Это был удар именно по нему. Он уже был мертв к тому моменту, разве нет? Нет, он пытался выжить. Но людям объявили о его смерти. Его дурной сынок разделил с ним черную порчу. Далборн отрекся от трона и закрылся в этом самом покое. Видать, тебя ждал, некромант. Но гибель стольких друзей подкосила его, и он сдался. Сдох! Призраку не было нужды переводить дух, и она продолжала изливать тонны яда и желчи. Пришлось затаиться. Орудие медленно развивалось, он туповат и сильно. Я даже засомневалась, что это от моей плоти родилось. Через 2 лет мы закрыли Кальдоран от богини, а еще через 2 лет наш человек стал дарованным, а затем король задумался об отборе. Точнее, его заставили объявить отбор, мол, а вдруг богиня появится. На 1-м отборе у нас ничего не вышло, а на 2-м помешала сучка Кодерс. Вот уж кто оказался не там, где нужно, и сожрал не то, что нужно. О, ну кто? Кто мог предположить, что какая-то избранница осмелится взять соленые бобы, предназначенные для короля? Цель была в уничтожении династии Дарвийских? И в унижении. На мужчин этот яд действует иначе. Он бы стал бесплодным, и остаток отбора провел в раздумьях о том, что на нем прервется род, и только после этого он должен был умереть. А потом умерла ты, и дело всей твоей жизни перешло к сыну. Некромант усмехнулся и продолжил. Знаешь, король сразу догадался, что в стане заговорщиков произошла рокировка. Твой мальчик допускал ошибку за ошибкой. Его не вычислили только из-за алой ночи. Слишком уж она была невыгодна кому-то одному, а оказалось, что это мелкая выгода для всех участников. Я повязала их кровью, и уже никто не мог соскочить. Если бы душка Линнард узнал, кто принимал участие в алой ночи, призрак закатил глаза, он бы сам взялся за каленые щипцы. Одного не отнять. Этот дарвийский честнее и смелее отца. Отчего я умерла? Отравили? Простуда, хохотнул некромант. Ты постоянно молодилась, накладывала все новые и новые косметические заклинания, и когда простудилась, выпила зелье. Зелье вошло в реакцию с заклятиями, и ты в могиле. Позорная смерть для такой интриганки. Как ты закрыла Кальдоран от богини? Я не знаю, широко улыбнулась Вериона. Я уничтожила все расчеты и черновики, а затем стерла сама себе память. Месть должна быть необратимой. Убить богиню невозможно, а вот подтолкнуть мир к новой войне богов запросто. И все из-за того, что в монастыре тебе пришлось несладко? Из-за того, что Далборн обманул. Он выделял нас обеих, она покачала головой. Я была уверена, что идет сравнение лидерских качеств, ума, хитрости. Я была уверена, что он выбирает себе удобную королеву, а он пытался привлечь любимую. Дурацкий способ на самом деле. Я больше ничего не могу сказать. Диктуй фамилии. В моей келье есть тайник, там и список. Каждый свое имя сам вписал, и расписки, и письма. Вам хватит. «Развей меня, некромант! Я хочу покоя! Месть свершилась, но покоя нет!» Дер Серый резко шевельнул рукой, и на алтарь осыпались серебристые звезды. «Все зло от злобных и хитрых стерв!» — вздохнул некромант. Маргарет хотела сказать, что король Далборн тоже был хорош, но не стала. Линнард и так впечатлен исповедью первой жены отца, а некромант и сам все прекрасно понимает. «Девир, твоя старшая придворная Мора», — Маргарет погладила короля по плечу. «Думаю, она расскажет много интересного». Скупо кивнув, Линнард произнес. «Давай я тебя перемещу. Мне нужно многое сделать». «Оставь королеву со мной», — сказал некромант. — Так будет правильно. — Маргарет? — Линнард вопросительно посмотрел на любимую. — С превеликим удовольствием. Она присела в реверансе. — А можно потрогать краешек вашей мантии? — Можно. Если моя королева желает, то я могу даже лоскуток оторвать. Или позднее пришлю вам ее целиком. — Второй вариант. — кивнула Мэтчин Садден. — Ведь говорят, что некроманты еще и непревзойденные артефакторы. Линнард телепортировался с абсолютной уверенностью. Дер Серый еще пожалеет, что решил поболтать с Гарри Садден. — Мне кажется, это нечестно, — задумчиво произнесла Маргарет, глядя, как некромант убирает следы ритуала. — Она столько натворила и в небытие. Некромант хохотнул, развернулся и спросил. «Скажи, маленькая королева, разве я похож на бога?» «Нет». «Я не мог ее подчинить, а ты говоришь в небытие». Некромант, посмеиваясь, подошел ближе к Маргарет. «Но как же тогда? Неужели вы солгали?» «Перед лицом смерти не лгут», — негромко произнес Дерр Серый. «Призраки, потому что не могут». «Некроманты, потому что придется очень дорого заплатить, и плату смерть взимает безжалостно. У кого-то отнимает дар, у кого-то жизнь, у кого-то любовь». «Отнимает самое дорогое», — кивнула Маргарет. «Чем же вы расплатились?» «Любовью и здоровьем», — рассмеялся некромант. «Скоро я предстану перед ней», — ахнув, Маргарет спросила. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Не стоит так переживать. Я еще успею присмотреть за твоими внуками, маленькая королева». «Я не о том спросила», — нахмурилась Мэтчин Садден. Некромант предложил собеседнице руку и, пожав плечами, сказал. «Мне было обещано прощение, но время идет, а я все ближе и ближе к немощи и смерти. Это важно, моя маленькая королева. Идем, я хочу посмотреть на храм». Телепорт в исполнении Дерра Серого был немного иным, чем если бы Маргарет колдовала сама. В момент перемещения людей обдало ледяным ветром, и, выйдя перед ступенями храма, Мэтчин Садден заметила на подоле своего платья тонкий морозный узор. «На краткую секунду ты побывала в мире смерти». «Что у вас под маской?» — спросила Маргарет. «Лицо. Ничем не обезображенное, если ты об этом. Просто на улице все еще светит солнце. А я недавно провел ритуал. Поверь, ожоги, сами собой появляющиеся на лице собеседника, не то что способствует приятному диалогу». «Как и запах изо рта», — кивнула Маргарет. «Но закат почти отгорел». «Закатные, как и рассветные, лучи обладают наибольшей силой. Идем». В храме серой богини было пустынно. Убранство походило на ритуальный зал некроманта, но если там были волны от темного до черного, то здесь от светло-серого до насыщенно-серого. «Человеческая религия отличается удивительным аскетизмом», задумчиво произнес некромант. «У нас не так». «У вас?» «Я не человек», — хмыкнул Дерр Серый. «На моем материке почти нет людей, и поэтому там очень скучно. Нет, не скажу, кто я, это лишнее». Храм был велик, а вот статуя Серой Богини не превышала человеческого роста. Она, богиня, сидела на полу, поджав под себя ноги. Гениальный скульптор выточил фигуру из цельного камня и смог придать ей волшебную легкость и невесомость. Тончайшая вуаль не скрадывала черт небожительницы. Тонкие пальцы выглядели живыми и чуткими, а взгляд... Казалось, что она наблюдает за каждым. Вокруг статуи стояло 6 серых камней. «В них должны биться золотые искорки. Как маленькие сердца», — задумчиво произнес Дерр Серый. «Но я не чувствую жизни. Оно мертво». «Камни подлинные?» Маргарет прижала руки к одному из мертвых камней. «Ничего не чувствую». «У меня кое-что есть». Некромант вытащил из рукава небольшой куб и отбросил его от себя. Через несколько секунд куб стал огромным. «Я предпочитаю путешествовать с комфортом», — хмыкнул Дерр Серый. «Никогда не угадаешь, что тебе понадобится. Прошу». Маргарет осторожно прикоснулась к стальному боку выросшего куба и с коротким вскриком оказалась втянута внутрь. «Как вам? Это плод 200-летнего кропотливого труда», — гордо произнес некромант. Мэтчин Садден осмотрелась и восхищенно вздохнула. Плод некроманского труда оказался гибридом кабинета и библиотеки, вот только в отделке использовалась белая и розовая древесина, да и все предметы были как-то нарочито изящны, начиная от маленького расписного глобуса и заканчивая цветочной люстрой. «У вас очень ранимый внутренний мир?» — предположила Маргарет. «Или очень утонченный. Этот кабинет восхитителен». «Я жду свою возлюбленную», — просто ответил некромант. «Это для нее. Я все еще продолжаю работать над кубом. Здесь еще должна появиться спальня и ванная комната. но пока что не удается в полной мере стабилизировать заклинание. Начинайте вон с той полки. Мы ищем гравюру этого храма, в смысле того, который на территории Королевского парка. Право слово, начали бы люди уже как-то различать их, а то храм и храм, и поди разбери, про какой говорится. А как различать? Богиня-то одна. «Да хоть по позам, в которых ее изобразили!» — в сердцах выдохнул некромант и пояснил. «Я просто однажды заблудился. Знаешь, маленькая королева, очень неприятно, когда тебе 4 столетия, а провожает тебя насмешливый деревенский парень 17 лет от роду. Омерзительное ощущение!» Пролистывая книги, Маргарет время от времени поднимала голову и смотрела на некроманта. Он так и не снял маску, но напоминать ему об этом Мэтчен Садден не стала. Вдруг он все же обезображен. Зачем бить по больному? «А я могу вас кое о чем попросить?» «Угу». «В Королевской Академии Магии один кабинет проклят. Говорят, проклятие некроманское. Вы могли бы его снять?» «Если по моей части, то да, сниму». «Я думал, для себя чего-нибудь попросишь». «А мне ничего не нужно. Боюсь сглазить, но сейчас все хорошо», — просто ответила Маргарет. «Нельзя бесконечно брать. Судьба может оскорбиться». «И выставить счет», — кивнул некромант. Через пару минут Дер Серый издал невнятный возглас и подскочил на ноги. «Есть! Идемте, Мэтчен, будем сравнивать». «Это единственная уцелевшая книга, повествующая об истории создания этого храма. Конкретно вот этого, в котором мы находимся. Здесь есть и чертежи, и гравюры с изображением внутреннего убранства. Хотя на первый взгляд все совпадает». На второй взгляд все тоже совпадало. Уже без всякого энтузиазма Маргарет начала сверять руны на подставках под камнями. И руны тоже совпадали. «Я не понимаю», — вздохнул некромант. «Невозможно накрыть куполом Кальдоран. Как минимум сомкнулись бы приграничные щиты, да и магия начала бы сбоить. Но что самое важное, необходимо крупное жертвоприношение». 49 семей были убиты», — напомнила Маргарет. «Нет, это средние». «Точно руны совпадают?» «Точно?» «Давай последний раз сверим». Некромант подошел к камню. «Сверяй с первым». «Вы стоите у 6-го», — осторожно произнесла Маргарет. «Это первый», — заупрямился некромант. «Посмотрите на руны. Это 6-й». Дэр Серый присел на корточки, внимательно посмотрел на руны, затем поднялся и пошел к первому камню. «Присядь, маленькая королева. Видишь эти щербинки? Я был влюблен в свою названную сестру, и когда она сказала своему человеческому возлюбленному «да», когда их сочетали обрядом, я стиснул кулак так, что когти поранили руку. Моя кровь оплавила камень. А стоял я именно у 6-го камня, потому что родственники жениха занимают места с 1-го по 3-й, а родственники невесты с 4-го по 6-й. Поднявшись, Маргарет совсем другими глазами посмотрела на мертвые камни. «Тогда, если мы вернем все, как было, богиня услышит нас. Но почему никто этого не заметил?» «Потому что все верно». «Никакого новодела. А главное, никто не заставлял людей изменить порядок расстановки во время брачного обряда. Руны отличаются». «На каждой подставке 41 руна, и 39 из них одинаковы. Отличаются лишь номера и эмоции. Любовь, гнев, страх, боль, счастье и равнодушие. То, в чем люди похожи на серую богиню». «Что ж, значит, у нас много работы. Не думаю, что камни можно просто переставить». Некромант убрал куб и открыл телепорт. «Тогда разберемся с твоим проклятием и найдем толкового артефактора». «Я вас познакомлю. Наставник Торман — превосходный специалист». Дерр Серый сощурился. «Надеюсь, он молод? Потому как того мальчишку, что провожал меня до ворот Сириона, тоже звали Торман, и он шел в Царлот поступать в академию». Пожав плечами, Маргарет протянула. «Наставник стар, но вряд ли ему 200 с хвостиком». Дерр Серый развил бурную деятельность. Через полчаса в храме Серой Богини было не протолкнуться от магов и колдунов всех мастей, а верховодил ими наставник Торман. Именно по его заказам и мотался некромант. «Удивительная штука жизнь», — сощурился наставник. «Ты знаешь, Гарри, что много-много лет назад я вывел этого активного некроманта из топи? Он совершенно не ориентировался на местности, совершенно. Наши пути разошлись, но мне еще несколько лет было беспокойно, добрался ли он туда, куда хотел, или нет». «Добрался», — буркнул вышедший из телепорта некромант. «Моя королева, ваше приказание исполнено». Маргарет изумленно посмотрела на мужчину, и тот пояснил. «Убрал я проклятие. Да и не проклятие это было, а дух. Кто-то пошалил и заключил душу сокурсника в люстру. Времени прошло порядочно, и дух озлобился». Вытащив из рукава небольшую хрустальную подвеску, некромант подбросил ее на ладони. «Сделаю что-нибудь интересное». «А отпустить нельзя?» «Так душа-то отправилась на перерождение. Остался только ее озлобленный слепок. Могу и отпустить? Тогда у Кама появится собственный полтергейст, и шалить он будет по всей территории Академии». «Не надо нам такого счастья!» — всполошился наставник. «Гарри, детка, ты-то уйдешь, а мы останемся». «Простите, я просто спросила». «Ничего, маленькая королева. Ты спросила, а я ответил». Некромант спрятал подвеску. «Идем, Гарри. Тебе так работать еще рано, а вот посмотреть будет полезно». И посмотреть действительно было на что. Слаженная работа шестерых мастеров-артефакторов поражала воображение. В считанные минуты камни были извлечены и отложены в сторону, после чего каждый мастер выбрал себе по подставке и принялся распутывать чужие чары. Все это время некромант творил свои заклятия, после чего уверенно произнес: «Все в порядке. Никаких проклятий, никаких лишних заклинаний». «Они не нужны», — наставник Торман первым разобрался. «Вот, обратите внимание на камни. По ним идет рунная цепочка, такая же, как на подставках. И все руны должны совпадать». «А когда камни поменяли местами», — прошептала Маргарет, — «совпадать перестало. Но почему никто не заметил?» Огладив бороду, наставник степенно заметил. «А кому замечать-то? Оно же как преподнесено было. Богиня гневается. Всех маломальски порядочных жрецов сослали в глушь, а те, кто остался... Лучше бы никаких не было, чем такие служители». Маргарет вспомнила о словах короля, о том, что где-то в глуши богиня по-прежнему говорила со своей паствой. Но почему тогда Линнард не вызнал все? «Потому что убирать надо было причину, а не следствие», — прошептал некромант. «Да, иногда я читаю мысли». «А еще вы так и не сказали, можно ли справиться с вашим проклятием», — подумала Маргарет. «Потому что не захотел. Это очень тяжело, каждый раз разочаровываться. Нет, я решил, пусть идет, как идет. Мне было обещано прощение, и я больше не буду пытаться что-то изменить. Может, в этом и есть смысл?» «Принятие как способ искупления?» — Маргарет пожала плечами. «Звучит не очень, но не мне судить». Пять мастеров выстроились полукругом, а Дер Тормен встал в центре, но чуть впереди. Коллеги делились с ним силой, а он выплетал сложнейшие заклятия. Они обретали жизнь в виде замысловатых геометрических фигур. Одна за другой фигуры проходили сквозь подставки. «Достаточно», — наконец произнес наставник. «Кальдаран разорится на новой реконструкции храмов. Рунная дорожка безнадежно испорчена, невосстановима». «Почему?» — осторожно спросила Маргарет. Наставник поманил ученицу к себе. «Подойди, потрогай пальцами». Внутри, там, где рунная цепочка подставки должна была совпадать с цепочкой камня, были оплавленные участки. «Энергия шла привычным путем, но не вливалась в камни», — со вздохом произнес Тормен. «На самом деле, еще пару лет, и тут рвануло бы. Были бы жертвы, да». Маргарет продолжала касаться оплавленной поверхности. В задумчивости она поглаживала пострадавший камень и одновременно пыталась припомнить, как же ей удалось размягчить металл, ведь если размягчить камень, то можно выдавить руны заново. «Нельзя. Такие вещи создаются под заказ», — некромант вновь подслушал мысли Мэтчин Садден. «Зато королю будет проще. Одно дело, когда казнят за заговор, всегда есть недовольный политическим режимом. А тут он будет карать за покушение на религию. Учитывая, что серая богиня с большой охотой участвует в жизни обычных людей, его поддержат. И будет он, Линнард, справедливый, а может даже и лучезарный, ведь он вернет людям серую богиню». «То есть главное — правильно подать?» — кивнула Маргарет. «Уверена, он и сам догадается, но на всякий случай я подскажу». К некроманту и Маргарет подошел наставник Тормен. Старик снял с шеи какой-то незамысловатый кулон. «Дер, некромант, а я ведь для вас подарочек припас. Уже лет эдак 150 он вас ждет». Вздохнув, Дер серый вытянул перед собой руки. «Это поисковик?» «Это указатель. Активируете, появится глобус. Выбираете место назначения», — наставник Тормен показывал, как и что делать, «и следуете за ним. А если хотите нанести на карту новое место, то вот так его поворачиваете и закапываете в землю на сутки. Затем вытаскиваете и вот так поворачиваете и наговариваете название местности». Маргарет смотрела за тем, как ловко наставник управляется с собственным артефактом, как просто и понятно объясняет, и понимала. Она ни на что не променяет свою профессию и будет во что бы то ни стало стремиться к совершенству и обязательно создаст что-нибудь потрясающее. На этой мысли она с трудом удержала зевок. «Сколько же сейчас времени?» «Уже первые звезды высыпали на небосклон», — хмыкнул некромант. «Тебе так не дает покоя мое проклятие?» «Вы пришли, Дер, и помогаете. Вы помогали династии столько поколений», — Маргарет убрала за ухо выбившийся локон. «Было бы правильно помочь вам». «Меня спасает любовь. Взаимная. И я не могу слышать мысли своей возлюбленной», — некромант пожал плечами. «Тебе стало легче, маленькая королева?» «А ваша любимая? Вы что-нибудь знаете о ней?» «Нет». «Вообще-то в Кальдаране только недавно закончился отбор невест. Вы не думали о том, чтобы... И по какому же признаку выбирать девиц? А как их заинтересовать? Тут ты хоть король, а я некромант под маской, если посулить им большую выгоду. Не уверен, что хочу связать свою жизнь с корыстной женщиной. Маргарет согласно кивнула и решила больше не приставать к некроманту. Ему явно было тяжело. А еще Мэтчин Садден теперь точно знала, о чем будет молиться во время представления богини, но вслух не сказала. Побоялась сглазить.